Штурмовой удар. Пролог. Бездонно-черная сибирская ночь. Яркие звезды освещают застывшие волны запорошенных снегом вековых сосен и елей. От края до края – тайга. Снежная, величественная, молчаливо-загадочная. Тишина. Лишь иногда с глухим шумом упадет с тяжелой еловой лапы ком снега. Только звезды перемигиваются друг с другом, безучастно глядя на земную твердь. Две звездочки кажутся больше других, и, спустя некоторое время, можно заметить, что они медленно-медленно плывут по антрацитовому небосводу, увеличиваясь в размерах. Вот это уже не звезды, а две ярчайшие кометы, чертящие небо своими огненными хвостами. Постепенно приходит звук, пронзительно звенящий гул, который превращается в грохочущий рев. Каждый факел бело-голубовато-розового пламени венчает толстый иглообразный силуэт с широким угловатым килем и заломленными назад крыльями. Еще секунда, и два истребителя чуть вспухли, сбрасывая скорость, консоли крыльев поползли вперед, меняя угол стреловидности несущей плоскости, и огнехвостые машины плавно скользнули к земле. Прилив, я Рубин 17, прошли ближний привод, разрешите снижение. Прилив, я Рубин 26, прошел ближний, разрешите снижение. Я прилив, Рубину 17, Рубину 26 снижение посадочным курсом разрешаю. Прилив, я Рубин 17, щитки, закрылки выпустил, шасси выпустил, зеленые горят. Я на курсе, на глиссаде. Разрешите посадку. Прилив, я Рубин 26, щитки, закрылки выпущены, шасси выпущены, на курсе, на глиссаде. Разрешите посадку. Я прилив, 17 и 26 посадку разрешаю. Условия. Ветер, встречный, правый борт, 17 градусов, 12 метров в секунду. Полосам сухая. Условия принял, захожу на посадку. Внизу, в непроглядной тьме, вдруг вспыхнули прожектора, неоновая яркая цепочка огней отметила границы полосы. Пара МиГ-23 МЛ, многоцелевых сверхзвуковых истребителей слитно выполнила разворот и пошла на посадку. Со стороны самолеты с выпущенными закрылками и шасси напоминали чудовищных взъерошенных птиц. Головной миг чиркнул по бетону колесами, опустил на пробеге свой острый нос. Гулко хлопнул, раскрывшись, тормозной парашют, гася скорость. Следом за ним сел и ведомый. Самолеты зацепили тягачами и отбуксировали на стоянку. Подъехал газик комполка. Пилоты, успевшие вылезти из кабин, вытянулись в стойке смирно. Товарищ гвардии полковник, боевая задача выполнена. Самолет-нарушитель, перехваченный боевым маневрированием, вытеснен за пределы нашего воздушного пространства. Ведущий, гвардии лейтенант Савицкий, ведомый, гвардии лейтенант Тимченко. Разрешите получить замечание, ты, вот что, пробасил полковник, игнорируя уставные нормы. Ты с боевым маневрированием поаккуратнее, мне камикадзе не нужны. Товарищ гвардии полковник, начал, было, летчик, отставить, гвардии лейтенант, есть отставить. Покаянно ответил тот, но в глазах его блеснули озорные искры. «Возвращайтесь в дежурный домик и отдыхайте. После окончания дежурства вы и лейтенант Тимченко напишите рапорты. Все, можете идти. Есть». Пилоты приложили ладони к летным шлемам. Летчики дежурной пары пошли к дежурному домику, где в готовности номер один располагались остальные летчики их звена. В полку о Егоре ходили самые разнообразные разговоры и слухи. Одни считали его отмороженным, другие ругали за слишком независимый характер и экстремальную манеру пилотажа, третьи, их было большинство, восхищались им. Разговоры разговорами, но за полтора года стать летчиком-истребителем два класса, это все-таки серьезное достижение. Тем более, здесь, где погода не балует своим постоянством, а служба постоянно проходит на грани боевого применения. Он очень любил летать и летал с каким-то отчаянным фанатизмом и остервенением. Его пилотаж отличался резкостью, стремительностью, каким-то внутренним изяществом. В воздушном бою Егор всегда мог найти единственное, изящное и оригинальное тактическое решение, которое переламывало ход боя и давало ему преимущество в небе. Он показал себя в первом же вылете на технику пилотирования. Вылетели с комполка полковником Соболевым на учебно-тренировочной спарке МиГ-23 УП. Дав добро на выполнение высшего пилотажа, полковник ожидал от недавнего курсанта осторожного, по всем правилам выполнения фигур, с обязательными площадками, когда после выполнения каждой фигуры самолет переходит в горизонтальный полет. Куда там? Егор закрутил такую карусель из виражей, бочек и мельманов, переворотов, мертвых петель, завершив программу выходом из крутого пикирования у самой земли. Весь комплекс высшего пилотажа, без площадок, на максимальных скоростях, запредельных режимах, с максимально допустимыми перегрузками. После полета полковник ограничился одной фразой: «Или убьешься, или станешь классным летчиком». Ветеран войны во Вьетнаме, герой Советского Союза, сбивший трех фантомов, он знал, что говорил. Его напарник, Серега Тимченко, тоже был фанатично предан своей профессии. Среднего роста, широкоскулый, нескладный, с вечно торчащими ушами, он вызывал улыбку, но она быстро исчезала, если кому-либо доводилось встретиться с ним в воздушном бою. Он обладал веселым нравом, был хорошим другом. Они летали вместе еще в училище, а потом были направлены к месту службы. В дежурном домике было тепло и уютно. Мягкие тяжелые шторы, уютная мебель, мягкий приглушенный свет. Два летчика, игравшие в шахматы, оторвались от своего занятия. «Ну что?» – спросил молодой капитан, поглаживая тонкие, пшеничного цвета усики. «Погоняли вражину?» «Ага», – крутился тут Орион-1, «Фантом F-4, основной истребитель ВВС США», – отозвался Егор. «Так мы его немножко попугали. Зная тебя, можно представить, как вы его немножко попугали. Орион, наверное, драпал от вас как заяц», — сказал напарник шахматиста, старший лейтенант, черноглазый брюнет со смуглой кожей. Они сидели вчетвером, пили горячий сладкий чай, вели неторопливую беседу. Разговор перескакивал то на летные темы, то на знакомых и не очень девушек, то на летные будни. Мягкий свет, уютная обстановка, горячий чай. Обычные радости жизни особенно остро воспринимались сейчас, после боевого вылета, погони, скоростного перехвата враждебной цели. Но Егор сейчас не думал обо всем этом. Он просто наслаждался покоем. Потом вздохнул и сел за письменный стол писать рапорт. В 8:20 их смена закончилась. С шутками и смехом доехали на автобусе к военному городку. «Останови тут, пожалуйста», — попросил Егор водителя. «Хочу немного пройтись пешком». Егор выбрался из салона и пошел к своему общежитию, неторопливо, дыша полной грудью. Над безмолвной и величественной тайгой вставало солнце. Деревья они отбрасывают темно-синие тени, снег становится нежно-розовым и он искрится тысячу маленьких солнц. Постепенно лес наполняется звуками и движением. То белка пронесется по заиндевевшему насту и рыжей молнией взлетит по стволу вековой сосны, то длинно пропетлеет по насту заяц. Егор улыбнулся, представив себе эту картину. Ему было легко и хорошо, усталость не угнетала, а лишь напоминала о том, что потрудился он на славу, и работа эта была ему в радость. И теперь он идет домой отдыхать, и это было просто очень хорошо. Егор шел, улыбаясь редким в этот утренний час прохожим, радовался солнцу, новому дню, кристальной прозрачности морозного воздуха. Он пришел домой, переоделся и завалился на кровать с томиком Рэя Брэдбери. Кларисса Макклеллан легкой походкой шла по мостовой, и осенние листья с легким шелестом летели ей под ноги. Егор не заметил, как уснул. Проснулся он, когда светящийся циферблат электронного будильника показывал половину первого дня. Сладко потянулся, покряхтел, подобрал с пола упавшую книжку. Посмотрел на фотографию, стоящую на тумбочке. Там улыбалась молодая голубоглазая девушка. Легкий ветерок растрепал ее коротко стриженные темно-рыжие волосы, которые золотистым ореолом обрамляли ее нежное лицо. В руках она держала букетик осенних листьев. Егор вздохнул и пошел готовить себе яичницу. Когда это аппетитное блюдо было готово, в комнату ввалился Серега. «О, привет, я как раз вовремя», — сказал он, потрясая сумкой. «Ага, ты всегда вовремя», — Егор появился в комнате, вытирая лицо и руки пушистым полотенцем. «А у меня гостинчик есть», — сообщил Сергей. «Что, Лена опять своего воздушного бойца закармливает?» — осведомился Егор. «Ага», — радостно сообщил Серега. «Ладно, давай, садись жрать». Яичница исчезала со скоростью звука, скребущих по сковородке вилок. «Ну что, ты идешь сегодня на тренировку?» — спросил Сергей. «Ага», — утвердительно отозвался Егор, пережевывая кусочек жареного сала. Рукопашным боем он занимался давно, еще со школы. Сначала боксом, потом самбо. На крутых жизненных поворотах эти весьма специфические знания не раз выручали его. Нельзя сказать, что он сам нарывался на драку, напротив, он всячески старался избегать конфликтов. Но Егор обладал до нельзя острым чувством справедливости и не менее обостренным чувством собственного достоинства и не молчал там, где старались смолчать окружающие. А здесь он продолжил заниматься в секции рукопашного боя, организованной специально для офицеров и солдат гарнизона. Занятия вели два тренера. бывший офицер-десантник и тощего вида то ли китаец, то ли вьетнамец со странным именем, Ли Ян Лун. Десантника звали просто Тимофей Тимофеевич, а за глаза называли ТТ. «Слушай, Серега, а как там наши рапорта?» «Да блин», Сергей неопределенно взмахнул вилкой. «Заходил в штаб, а там, подождите, мол, ваши рапорта еще не принимались к рассмотрению. Ну, ты сам знаешь, как у нас любит тянуть кота за причинное место». «Понятно», – разочарованно вздохнул Егор. «Об Афганистане в среде военных ходило много слухов. Красная звезда печатала заметки о дружбе местного населения с воинами-интернационалистами и о злобных происках контрреволюционеров, поддерживаемых западными милитаристами. Журнал «Авиация и космонавтика» писал статьи о мирном труде советских вертолетчиков, которые доставляют продукты и медикаменты в отдаленные горные селения. Но на последних страницах этого журнала все чаще печатались материалы на тему «Переносные зенитно-ракетные комплексы в армиях капиталистических государств». А это уже наводило на определенные размышления. Официальным публикациям не сильно верили. Еще более недоверчиво воспринимались немногочисленные рассказы побывавших в Афгане офицеров. Они рассказывали об атаках душманских караванов с оружием, о горящих автоколоннах, взорванных бензовозах на перевале Саланг, рассказывали о том, как духи пытают наших пленных, о том, что делают с пленными маджахедами наши десантники, как утюжат гусеницами БМП горные кишлаки, и многое, многое другое. Разговоры эти происходили после изрядного количества выпитой водки и под большим секретом, чтобы, не дай бог, не узнали особисты или политотдел. Много летчиков со всех частей Союза писало рапорта с просьбой об отправке в Афганистан. Егор стремился в Афган, чтобы стать настоящим боевым летчиком, научиться побеждать в настоящем, а не учебном бою. Но начальство систематически жало рапорты, хорошие пилоты нужны были и здесь. Но ни Егор, ни Сергей не теряли надежды. Яичница была съедена, посуда вымыта. Егор стал одеваться. «На тренировку?» – спросил Серега. Егор утвердительно кивнул головой. Тренировки по рукопашному бою, которые проводились два раза в неделю, выматывали душу и тело. Но, как ни странно, после них Егор чувствовал бодрость и прилив сил, тело становилось легким, словно пушинка, а мысли становились ясными и четкими. «А я сейчас к Лене», – мечтательно сказал Сергей. «Развратник, блин», – шутливо отозвался Егор. «Завидуй, завидуй», – ответствовал друг. «Приказываю заступить на защиту воздушных рубежей Советского Союза. Ветер колышет красное знамя на флагштоке. Под ним стоят четверо в летных комбинезонах, меховых куртках и летных шлемах, дежурное звено. На них возложена огромная ответственность, дающая им исключительные права. Их лица сейчас суровы, в глазах читается готовность к действию. Задача ясна, голос командира сейчас под стать холодному ветру». «Так точно, разойдись». Глухо загрохотали по мерзлому бетону высокие шнурованные ботинки. Летчики побежали к стоящему неподалеку дежурному домику. Там личный состав дежурного звена коротал время в готовности номер два. Войдя, летчики сняли шлемы и уселись в кружок возле сдвинутого на середину журнального столика. Уютно шипел паром электрочайник. Кто-то скупо и точно отсчитал нам часы. Этой жизни короткой, как бетон полосы. Командир звена, капитан Сорокин, задумчиво перебирал струны гитары. Егор слушал, как он поет, и думал о чем-то своем. Два других летчика, Слава Лиходеев и Леша Овчинников, играли в шахматы. «Интересно, как там погода?» – поинтересовался Егор. «Погодка замечательная», – улыбнулся капитан. «Облачность, ветер, ночью снег обещали. Так что не бойся, твой любимый сложняк никуда не денется. Ладно, я вздремну немного. Если вылет, меня нет дома, а если обед привезут, тогда разбудите», – пошутил Егор. Дежурство шло своим чередом. Солнце уже клонилось к горизонту. Подул ветер, не дожидаясь ночи, начал сыпать снег. Летчики пили чай, когда зашипел динамик принудительной трансляции. Тревога. Боевая тревога. Цель. Наведение. Погодные условия. Но его уже никто не слушал. Со звоном разбился стакан. Летчики мгновенно повскакивали с мест, застегивая на ходу схваченные шлемофоны. Они уже мчались к стоящим наготове самолетам. Егор белкой взлетел по дюралевой приставной лестнице, привычно упал на сиденье, пристегнулся и включился в радиосеть. Доложила о готовности первая пара. Егор нажал на клавишу СПУ. «Тайга, я Сокол-15, к полету готов. Разрешите запуск». «Тайга, я Сокол-18, к полету готов». «Разрешите запуск», — отозвался его ведомый. «Я Тайга, Сокол-15, Сокол-18, вам, запуск». Мощно взрыкнул АП-2, АП, аэродромный пусковой агрегат. Служит для запуска двигателей самолетов на стартовой позиции. Монтируется на базе автомобиля ЗИЛ-130. Начал раскручиваться ротор турбостартера. За спиной летчика, балансируя на легкой стремянке, техник самолета помогает завершить процедуру запуска. Отсчет турбостартера. 2, 4, 6, 8, 10. Разжиг. Полыхнуло в камере сгорания адское пламя, забилось, запульсировало огненное сердце могучего высокоточного организма, слитых воедино человека и машины. Засветились экраны ЭВМ, ожили стрелки приборов, потек по проводам ток, зашипел в шлангах живительный кислород. Спящий дракон проснулся. 15-й запуск произвел. Турбина вышла на малые обороты. Все системы работают нормально. Разрешите исполнительный. 18-й запуск произвел. Турбина вышла на малые обороты. На борту порядок. Разрешите взлет. Вокруг истребителя дрожит раскаленный воздух. Густой рев. Кажется, заполняет все пространство. Сокол 15, Сокол 18. Взлет разрешаю. Курс 210 градусов. Ветер по полосе. Правый борт 32 градуса. Скорость 8 метров в секунду. Сокол 11, Сокол 12, вам, минутная готовность. Вас понял. Взлетаю. Яркий, голубовато-белый факел вырывается из сопла истребителя. Все звуки вокруг умирают, остается только свистящий и воющий грохот. Бетонка под самолетом мелко вибрирует. Гашетка тормозов отпущена. Взлетно-посадочная полоса несется серой лентой под крыло стартующему с бешеной скоростью истребителю. Во все стороны вокруг фонаря кабины, словно маленькие трассеры, разлетается снег и тут же испаряется без следа. Еще секунда, и самолет уже в воздухе. Сзади справа и чуть выше пристраивается истребитель ведомого. Я Сокол 1-5, взлет произвел. Иду в наборе, прием. Я Сокол 1-8, взлет произвел. Иду в наборе. Я Тайга, вас понял. Курс перехвата 230, высота 12 тысяч. Цель одиночная, крупноразмерная, возможно, пассажирский или транспортный самолет. Истребители сейчас напоминали стальные иглы, огненными нитями прошивающие серое марево снега и облаков. В кабине одной из этих игл пилот перещелкнул несколько тумблеров на приборной доске. Зеленоватым светом замерцал индикатор на фоне лобового стекла, превратившись в светящуюся координатную сетку. Изображение чуть подергивалось и рябило от атмосферных помех. Луч радиолокатора в сканирующем режиме искал цель и пока не находил ее. Я 1-5, цель не вижу, экран чист. Цель в 200 километрах. Курс, высота, пеллинг, удаление. Вас понял. На огромной скорости два истребителя нагоняли неведомого нарушителя. Турбулентные потоки мотали истребители из стороны в сторону, мгла смешивалась со снегом, но они упорно шли по следу своей цели. И также упорно безмолвствовал экран локатора. Ну, где же он? Где? Вдруг. Я Сокол 15. Цель вижу. В зеленоватой сетке сканирующего поля появился яркий мерцающий огонек. Произвожу захват цели. Егор поменял шкалу радара. Теперь вместо сетки на лобовом стекле засветилась прицельная метка, ограниченная светящимися рамками, обозначающими сектор захвата головками самонаведения ракет. К метке медленно, но неуклонно полз значок цели. Вот рамки вспыхнули, значок цели совместился с прицельной меткой. Тайга, я Сокол 15, захват произвел. Я Сокол 18, захват подтверждаю. Я Тайга, вас понял. Продолжайте преследование, установите визуальный контакт с целью. Ведомый самолет, пересекший воздушную границу, мог быть шпионом, а мог быть просто заблудившимся пассажирским бортом, потерявшим ориентировку в снежной мгле. Вас понял, выполняю. Заломленные назад крылья истребителей начали разворачиваться вперед, меняя сверхзвуковую конфигурацию на дозвуковую. Одновременно с этим летчики уменьшили скорость своих машин. Дистанция визуального контакта не превышает 2-3 сотен метров, а в такой облачности, и того меньше. Можно было запросто врезаться в преследуемый самолет. Клочья плотного тумана разбивались о фонарь кабины. Мельтешение серых пятен мути, снежные порывы и вот он. Белый лайнер на фоне грязно-серых облаков, длинные широкие крылья, толстые бочонки двигателей под ними, высокий киль. Это был пассажирский самолет, скорее всего, Боинг. Он шел с включенными аэронавигационными огнями, светились иллюминаторы и пилотская кабина. Тайга, я Сокол 15, цель наблюдаю визуально. Повторяю, Цель вижу. Это гражданский Боинг. Скорее всего, заблудился. Я тайга, вас понял, 15-й. Возьмите его в коробочку. Истребитель Егора занял позицию справа возле кабины Ориона. Миг Сергея держал на прицеле хвост китообразного самолета. Егор настроил рацию на международную аварийную частоту 121,5 МГц. Неизвестный самолет, вы нарушили воздушное пространство СССР. Ложитесь на курс 140 градусов и следуйте за нами, произнес Егор по-английски. Тайга, я Сокол 15, цель на запросы не отвечает. Следует прежним курсом. Я Тайга, выполните проход над целью и сопровождайте до выхода из нашего воздушного пространства. Вас понял, выполняю. Сокол 18, прикрой меня. Истребитель Егора выполнил широкий боевой разворот и зашел в хвост Ориону. Не снижая скорости, он пронесся над ним и развернулся на курс 140 градусов. Следуй за мной, или фоллоу, так по международному авиационному законодательству называется этот маневр. Боинг накренился в медленном и широком развороте. Тайга, самолет-нарушитель разворачивается на рекомендуемый курс. Прием. Я Тайга, вас понял. Сокол 15, продолжайте сопровождение. Понял. Выполняю. Эскортируемый советскими истребителями Боинг уверенно держал предложенный ему курс. Прошло еще полчаса полета. Тайга, я Сокол 15. Самолет-нарушитель покинул воздушное пространство СССР. Я Тайга, вас понял. Возвращайтесь на базу. После полетов Егора ждал сюрприз. В вестибюле общежития восседал в кресле никто иной, как Серега фельдшер собственной персоной. Егор заорал во всю глотку и бросился в объятия друга. Серега, привет. Каким ветром тебя сюда занесло? Сергей улыбнулся, став похожим на довольного кота, объевшегося дармовой сметаной. Привет, Егор. Ехал мимо, дай, думаю, зайду. Егор сбегал к коменданту общежития, быстро уладил необходимые дела. Все путем, сегодня ночуешь у меня. Он подхватил чемодан друга и побежал на свой этаж. Егор познакомился с Сергеем Ивахненко на первом курсе мединститута, куда они поступили после труднейших экзаменов. Они учились на одном потоке, но Сергей уже успел окончить медицинское училище и работал в своем родном городе фельдшером скорой помощи. Жили они в одной комнате в общаге студгородка. Сергей был просто помешан на медицине и лечил при необходимости почти всех постояльцев общежития, заслужив почетное прозвище фельдшер. Невысокий, коренастый, с открытым лицом, он производил впечатление медлительного и нерешительного человека, но в экстремальной ситуации преображался, действовал быстро и грамотно. В компании над ним подтрунивали, но искренне уважали за профессионализм. В комнате Егор сдвинул на середину стола и стал готовить закуску. Сергей несколько раз порывался помочь, но хозяин всякий раз осаживал гостя. Выставил тарелки, достал из холодильника запотевшую бутылку столичной. Вот этому Сергей решительно воспротивился и достал из своего чемодана бутылку коньяку и бутылку водки. «Ну, Сергей, за встречу!» Они выпили и закусили. «Хорошо пошла. Ты, Серега, ешь», — увещевал друга Егор. Некоторое время за столом раздавалось довольное чавканье. «Ну, фельдшер, рассказывай, как там у вас дела? Как ребята, девчонки?» «Нормально, живем потихоньку». Егор наполнил рюмки. «За друзей, за друзей». «Энда, жизнь идет своим чередом», — задумчиво протянул Егор. Он снова потянулся к бутылке. «За любовь». Он лихо опрокинул рюмку. Сергей последовал его примеру. «Кстати, фельдшер, а у Наташи все в порядке? А с каких это пор ты научился читать мысли, а, Серега?» — прищурился Егор. «Слушай, Егор, я же вижу, у тебя этот вопрос на языке вертится с самого начала». «Ну, так как? Да нормально, у нее все учатся. Хм, а в личной жизни? Ну, блин, она замуж еще не вышла». Было видно, что эти слова даются Егору с трудом. «Да нет, за кого ей выходить? Ну, ты знаешь, не знаю, тебе виднее». «А мне чего?» Оба почти синхронно вздохнули. «Егор, ни за кого она замуж не вышла», — обнадежил фельдшер. «Учится она, работает. Она очень переживала, когда ты ушел из института». «Правда?» — Егор горько усмехнулся. «А чего так?» «Егор, не ерничай», — устало сказал Сергей. «Если бы ты знал, Серега, как мне было больно и горько». «Да мне и сейчас», — он замолчал, оборвав себя на полуслове. Они допили эту бутылку, принялись за хозяйскую. Коньяк как-то был неуместен, и его решили отставить до лучших времен. «Егор, а ты не пробовал связаться с ней?» — осторожно спросил фельдшер. Егор отрицательно помотал головой. «Может быть, стоило?» «Нет, Сергей, не стоило. Я ушел, у меня есть гордость. Понимаешь, так, как она поступила. Ну, ты же ее знаешь, это не оправдание, вскинулся Егор. Я человек и у меня тоже есть чувства. Хотя знаешь, я до сих пор ее люблю и не могу, не хочу забывать. Очень хочу ее увидеть, но... И, что, у тебя за это время никого не было? Осторожно, чтобы, не дай Боже, не задеть Егора, спросил друг. Почему же, были у меня подруги, но что-то не то, не настоящие они какие-то, хихоньки-хахоньки, танцульки. Нет, есть и достаточно серьезные, умные, но, ну я не знаю, не могу я ее забыть, ну не могу, Серега. В комнате царил полумрак, было далеко за полночь. Похрапывал и ворочался на кровати ведомого Серега Ивахненко. Егор, вдрызг пьяный, сидел за столом и бесцельно вертел в руках стопку. В бутылке, стоящей рядом, оставалось немного водки. Егор вздохнул, с трудом освободившись от тяжких дум и воспоминаний, встал из-за стола. Его повело, но, удержавшись на ногах, шагнул к своей кровати и рухнул, зарывшись лицом в подушку. С ноги соскочил шлепанец и упал на пол. Пробуждение было отнюдь нерадостным и сопровождалось обычными для подобных дел симптомами. Егор поднялся с кровати, посмотрел на стол, за которым они вчера пили. К удивлению, он был убран, стояла дымящаяся кружка крепкого чая и упаковка аспирина. Открылась дверь, и вошел фельдшер со шкварчащей сковородкой в руках. «Просыпайся, алкоголик», — радостно провозгласил Сергей. Егор что-то невнятно пробурчал. «Давай, давай, жрать сейчас будем». Друг был явно доволен собой. «Я тут слегка похозяйничал». Егор кивнул. «Спасибо, Серый». Они сели завтракать. Аппетитная яичница и крепкий чай постепенно возвращали Егора к жизни. К аспирину он так и не притронулся. «Сергей», — сосредоточенно сказал Егор, — «мне нужно тебе кое-что сказать. Говори». Почувствовав перемену в голосе друга, фельдшер настороженно замолчал. «Серега, я подал рапорт о переводе в Афганистан, и я туда поеду. Ты это серьезно?» От неожиданности фельдшер превратился в изваяние. «Абсолютно. Я не хотел говорить это тебе вчера, чтобы это не выглядело как пьяный бред». «Понимаю», — Ивахненко коротко кивнул. «Но почему Афганистан? Там идет война, Сергей», — пристально глядя в глаза, сказал Егор. «Я хочу стать настоящим боевым летчиком. Понимаешь, я способен на большее, но тут для меня места нет, а там...» Он махнул рукой. «Ну и когда, не знаю, начальство рапорта жмет, но я туда все равно попаду, буду уезжать, позвоню, и не только мне», — серьезно сказал Сергей. «Хорошо». Они проговорили целый день, вспоминали друзей, общагу, родной мединститут, рассказывали друг другу анекдоты, смешные истории и случаи из жизни. Егор вспоминал байки из авиационной жизни. Об Афганистане больше не говорили. Разговор то и дело касался Наташи. Оба вспоминали какие-то случаи. Сергей рассказывал о ней, а Егор, затаив дыхание, слушал. Что поделать, чувства были сильнее его. Вечером он провел друга к автобусной остановке. Оба молчали, думая каждый о своем. «Ладно, Серега, давай прощаться. Спасибо, что заехал. Да ну что ты. Ну давай, до свидания. Удачи тебе, и тебе тоже». А через неделю в часть пришло сразу три приказа. 2. На награждение лейтенантов Савицкого и Тимченко орденами Красной Звезды за перехват Ориона и Боинга. 3. Приказ был о переводе вышеозначенных лейтенантов на новое место службы, в Демократическую Республику Афганистан. Егор стоял в тесной кабинке междугородного телефона. Только что он позвонил Сергею Ивахненко. Старый друг сначала обрадовался его звонку, но после услышанного известия радость уступила место тревоге. Он давно знал Егора и не собирался его отговаривать. Если он что-то решил, значит ему это действительно нужно. Единственное, о чем попросил Сергей, — беречь себя и не кидаться, очертя голову, в огонь и полымя. Теперь Егору предстояло сделать еще один телефонный звонок. Он по памяти набрал номер. Трубку взяли почти сразу же. «Алло», — раздался в трубке приятный женский голос. «Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Наташу», — запинаясь от волнения, произнес Егор. «А кто ее спрашивает?» «Ну, как вам сказать, старый знакомый». «Хорошо, сейчас, подождите, пожалуйста». «Алло», — пропел в трубке мелодичный голос. «Наташа, здравствуй». «Ой, привет, Егор, это ты? Я так давно с тобой не говорила. Молодец, что позвонил. Как у тебя дела? Как служба?» «Нормально. Собственно, поэтому я тебе и позвонил. Ты хочешь забрать меня в армию?» — пошутила она. «Нет, Наташа, я уезжаю». «Куда?» «За речку». «Она все поняла». «Как?» — растерялась собеседница. «Там же». «Да, солнышко. Я ведь военный летчик. Я знаю, мне Сережа говорил. А когда ты уезжаешь? Скоро. Приказ уже подписан. Зачем? Так надо, Наташа. Егор, можно тебя спросить? Голос на том конце провода дрогнул. Егор, это из-за меня ты уезжаешь? Нет, это приказ. Егор, пожалуйста, береги себя. Натужно ревя турбинами, Як-40 заходил на посадку, в иллюминаторах белел заснеженный лес. Самолет приземлился, зарулил на стоянку. Вновь прибывшие офицеры, поеживаясь от ледяного ветра, спустились по трапу. По заиндевевшему бетону полосы струилась снежная поземка. Всего в группе было 20 офицеров, в основном старшие лейтенанты и капитаны. Все недоумевали. Направляли в Афганистан, приехали в какой-то лес. До расположения доехали на двух маленьких автобусах и сразу пошли устраиваться в гостиницу. Остаток дня прошел в бытовых хлопотах. На следующий день всех офицеров собрали в небольшом конференц-зале. Так, по крайней мере, выглядело это помещение. На небольшом возвышении трибуна, массивный стол рядом, за ними белый экран, расходящийся амфитеатром ряды кресел. Офицеры, тихонько переговариваясь, расселись по местам, словно студенты на лекции. Вскоре появился и лектор, молодой майор ВВС. Товарищи офицеры, здравствуйте. Все вы направляетесь в Демократическую Республику Афганистан для выполнения почетной миссии оказания интернационального долга дружественному афганскому народу. Но прежде вам будет необходимо освоить новейший секретный самолет-штурмовик. Это величайшая честь и ответственность, товарищи. Учебная программа разделена на два этапа. Первый этап – теоретический курс вы будете проходить здесь, в Липецком центре боевой подготовки и переучивания летного состава. Практику будете осваивать в 80 АШАП-3, АШАП, отдельный штурмовой авиаполк, в Сетал-Чай на Каспии. Там же будете отрабатывать боевое применение на полигоне Закавказского военного округа. Освоение нового типа боевого самолета будет считаться экзаменом на классность. Но не думайте, что это будет легко, продолжил майор. Самолет новейший, сложный и освоить его будет очень непросто. А сейчас, прошу на выход, познакомитесь с новым самолетом. Они направились к эксплуатационному комплексу. В центре полупустого ангара стоял самолет, кургузый и неуклюжий на вид. Он упирался в пол ангара короткими стойками шасси, обутыми в толстые пневматики, раскинув в стороны короткие и широкие крылья. Но, несмотря на кажущуюся внешнюю простоватость, что-то настораживающе хищное таилось в его облике. Чуть скошенная вниз носовая часть ощерилась встроенной пушечной установкой, тускло блестело бронестекло лобастого фонаря кабины. Высоко взметнулся акулий плавник вертикального хвостового оперения. Пилоны подвески, выглядывающие из-под мощных крыльев, напоминали зубья пилы. «Ну, как первое впечатление?» — с интересом спросил майор. Эхо его голоса гулко отозвалось в тишине ангара. «Хищный он какой-то», — неопределенно пожал плечами Егор. «И мощный». «Да ладно», — сказал молодой капитан, стоящий рядом с Егором. «Чем тебе МиГ не нравится? Этот самолет дозвуковой, сразу видно. Так что, прощайте сверхзвуковой пайкой надбавки. А ты в авиацию пришел аппетит нагуливать?» — спросил с иронией Егор. Окружающие летчики засмеялись. «А дозвуковой самолет может наносить более точные удары по наземным целям. И вооружение у него, до черта». Егор ткнул пальцем в 10 пилонов подвески. «Ну, все, товарищи офицеры, попрошу вас вернуться в зал», — прервал их майор. Офицеры вернулись в зал, и майор начал лекцию. Штурмовик Су-25 был разработан согласно концепции самолета поля боя. Исходя из этого, главными его качествами являются защищенность и огневая мощь в сочетании с высокой маневренностью. Су-25 – моноплан нормальной аэродинамической схемы с высокорасположенным трапециевидным крылом. Угол стреловидности по передней кромке составляет 19 градусов 54 минуты. Крыло характеризуется высокой степенью механизации. Дни учебы проносились, словно на форсаже. Помимо изучения систем самолета, летчики тренировались в кабине-тренажере, изучали тактику штурмовой авиации, штурманское дело, боевое применение в горной местности. Кроме этого проводились интенсивные занятия по общей физической подготовке, рукопашному бою, тактике выживания, стрелковой подготовке. После занятий сил хватало только на то, чтобы доползти до койки и забыться свинцовым сном. Потом начались зачеты. Матчасть, тактика, навигация, крыша от напряжения съезжала напрочь. Потом они перебазировались в Сетал-Чай. Там они узнали новость, которая никого не оставила равнодушным. Майор Волков, Их инструктор, после переподготовки направлялся вместе с ними в Афганистан в должности командира вновь сформированной штурмовой эскадрильи. Вообще, их начальник и наставник был личностью неординарной, немногословной, спокойной. Он не любил рассказывать о себе, но чувствовалась в нем какая-то скрытая сила, дремавшая до поры, до времени в глубине его спокойных карих глаз. Он был первоклассным летчиком. С 1979 года командовал эскадрильей истребителей-бомбардировщиков в Афганистане. Летал на Су-17, был сбит, получил звезду героя. А теперь, снова туда, но уже на Су-25. На новом месте летчики освоились быстро. На побережье Каспия уже расцветала весна, но пилотам было не до красот. Летали они от зари до зари, сначала на учебно-тренировочных спарках Л-39, а потом уже и на Су-25. Егор навсегда запомнил тот миг, когда сел в кресло нового самолета-штурмовика. Оторвавшись от земли, он поразился непривычности ощущений. Вместо скоростного полета в бездонно-голубой дали стратосферы, стремительно опасный рывок у самой земли. Ему и раньше, на МиГ-23, доводилось выполнять полеты на малой и сверхмалой высоте, но тот самолет принадлежал безграничным высотам неба, а штурмовик был рожден для поля боя, и в этом тоже была своя особенная, неотразимая красота. Так стремительный и дерзкий сокол отличается от величавого кондора. Летчики практически все время проводили на аэродроме, только что не ночевали там. Полеты на высший пилотаж сменялись полигонными стрельбами и штурмовкой. Майор Волков гонял своих подчиненных до седьмого пота, реализуя на практике суворовскую поговорку: «Тяжело в учении, легко в бою». Сам он тренировался наравне со всеми, не давая себе никаких поблажек и вызывая заслуженное уважение летного состава. Не обходилось и без летных происшествий. У одного штурмовика при посадке подломилась носовая стойка шасси, другой самолет вынесло с полосы при разбеге, и он перевернулся. К счастью, в обоих случаях пилоты не пострадали. Кроме того, при стрельбе из пушки от пороховых газов мог возникнуть помпаж двигателей. Однажды, во время полигонных стрельб из-за помпажа произошла остановка двигателей, самолет потерял управление и врезался в землю. Пилоту удалось катапультироваться из неуправляемого штурмовика, но при приземлении он получил тяжелую травму позвоночника и был впоследствии комиссован. К счастью, такие происшествия случались крайне редко, и ни одно из них не закончилось смертью пилота. Вообще, новый штурмовик оказался машиной своеобразной, к нему надо было привыкнуть и понять этот самолет. Но, разобравшись в тонкостях пилотирования и эксплуатации, большинство пилотов понимало, что для выполнения возложенных на него задач этот штурмовик был почти идеален. Особенно поражало мощное вооружение. Ракеты, бомбы, блоки неуправляемые реактивных снарядов, баки с напалмом, подвесные пушечные контейнеры, да еще и встроенная пушечная установка, очередь из которой могла перепилить БТР пополам. Пилоты откровенно наслаждались полетами на таком мощном самолете и, несмотря на усталость, готовы были летать с утра до ночи. Наконец, период обучения закончился, все необходимые зачеты сданы. 16 пилотов во главе с майором Волковым сдали на классность, и теперь на груди Егора красовался значок пилота первого класса, у Сергея, соответственно, второго, а майор Волков к тому времени получил звание подполковника. Впереди был Афганистан. Афган встречает неласково. Афганистан встретил летчиков иссушающей пыльной жарой, ревом самолетных двигателей, разноголосицей людской толпой, каркающими голосами местных. Эскадрилья, в которой служил Егор, базировалась на аэродроме Баграм в 40 километрах от Кабула. Обстановка там была очень сложной. Местное население только на словах подчинялось официальному правительству, а на деле там безраздельно господствовали банды маджахедов. Гористая местность и отсутствие нормальных дорог еще более благоприятствовало боевикам. Баграмский аэродром был самым крупным и наиболее загруженным. Он был в буквальном смысле слова забит техникой. Тут базировались и штурмовики Су-17, и истребители МиГ-21БИС, боевые и транспортно-десантные вертолеты, военно-транспортная авиация. Кроме того, тут же располагались и части ВВС Афганистана на Су-22 и МиГ-21, а теперь еще и отдельная штурмовая эскадрилья на Су-25. Теснота стояла неописуемая. Взлетали и садились самолеты, над полосой постоянно висели штурмовые вертолеты прикрытия, в небе плавали облака пыли. Возле взлетного поля располагались самолетные стоянки, ангары и ремонтные мастерские. Вся территория была обнесена забором из колючей проволоки, по периметру были вырыты окопы полного профиля с пулеметными гнездами, По углам стояли вышки, тоже с пулеметами и прожекторами. От них в стороны простиралась зона безопасности, каменистые завалы, нашпигованные минами и противопехотными заграждениями. В отдалении находились склады. Персонал базы и летчики жили в палатках и вагончиках. С недавнего времени некоторыми умельцами здесь возводились деревянные домики из бомбатары. В таких же помещениях располагались различные службы. Стенки построек укреплялись сваренными вместе металлическими секциями полевого аэродромного настила, поставленные в несколько слоев. Они защищали от пулей и осколков при частых обстрелах аэродрома маджахедами. Рядом базировались их коллеги из ВВС Афганистана. Вообще товарищи по оружию из вооруженных сил ДРА особой патриотичностью и воинственностью не отличались. Если наши летчики в среднем делали по 3-4 боевых вылета в день, а иногда и по 5-6, то афганцы на Су-22 и на МИГах летали не более 2 раз в день с минимальной бомбовой нагрузкой. Егору не раз доводилось видеть такую картину. Сначала взлетает пара наших сушек, нагруженных так, что им полосы едва хватает для разбега. Потом на старт выруливают 2 афганских истребителя-бомбардировщика с парой соток под крыльями. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что и среди афганцев попадались смелые и талантливые пилоты, но то было скорее исключение из правил. Война ворвалась в жизнь Егора неожиданно и страшно. Группа пилотов на вертолете совершала облет района боевых действий, как вдруг по ним открыли огонь с земли. Борттехник бросился к пулемету, установленному в проеме боковой двери, но не успел он дать и пары очередей, как вдруг отлетел назад и упал навзничь. Пули разорвали ему горло и разворотили грудную клетку. Все, кто находился в салоне вертолета, замерли от неожиданности. Бедняга лежал на полу у их ног и хрипел, пытаясь зажать руками страшные раны, из которых сплошным потоком хлестала кровь. Агония длилась недолго. Егор вдруг словно очнулся. Он кинулся к пулемету, упер в плечо приклад и стал поливать землю внизу длинными очередями. Пулемет Калашникова задергался в его руках, из затвора посыпались блестящим горохом стреляные гильзы. Сизый дым с кислым запахом сгоревшего пороха царапал легкие. Сухо клацнул затвор, выплевывая последнюю гильзу. Пулемет дернулся и умолк. Егор бессильно опустился на пол. Кровь стучала в висках, его вырвало. Перед глазами стоял страшный от понимания неизбежности смерти взгляд человека. Егор не помнил, как вышел из вертолета. Очнулся он в своей палатке, рядом сидел врач. На тумбочке стояла фляжка, стакан и плитка шоколада. «О, очнулся, боец, возьми, выпей», — врач протянул Егору стакан. «Комполка попросил посидеть с тобой, мало ли что». Егор выпил и закашлялся, в стакане был чистый спирт. «В порядке я», — он отломил кусочек шоколада. «В порядке, значит, в порядке», — ответил доктор. «О смерти и на своем веку ты еще навидаешься, парень. Где жизнь, там и смерть ходит. На войне, как на войне, как говаривали господа французы». Командир десантной роты, спрятавшись за камни, матерился во весь голос, но даже его густой бас тонул в грохоте выстрелов. Подразделение попало в засаду, подбитые ПТРы чадно горели, перекрыв собой дорогу. Уцелевшие десантники залегли за камнями и отстреливались от маджахедов. Духи отвечали шквальным огнем. Рота оказалась зажатой в небольшом ущелье, которое скоро могло стать им могилой. Подобная перспектива совсем не радовала ротного. Рядом с ним лупил из пулемета могучий сержант-сибиряк. Пулемет Калашникова казался детской игрушкой в его руках. «Уходить надо, старлей, уходить!» — орал он в перерывах между выстрелами. «Куда, блин, уходить? Мы у душар как на ладони. Постреляют не за хрен собачий!» — яростно проорал командир, посылая очередь вверх по склону, где на миг показалось бородатое лицо. «Ну, артиллерию вызвать, ты что нулся?» Близкий взрыв заглушил речь командира роты. «В таком маленьком ущелье они нас вместе с духами загасят. Евсеев, ко мне, быстро!» Он позвал радиста. «Связь давай!» Радист протянул командиру наушники и лягушку микрофона. «15-й, твою бога, душу, мать, 5, есть 15-й, я 28-й, веду бой в квадрате 27-18, рота заблокирована, потерял бронетехнику, прошу помощи». «Ас понял», — донесся еле слышный, заглушаемый помехами голос. «Высылаем грачей, прием, как поняли меня». «Вас понял, прием, ждем». Старший лейтенант передал радисту наушники и микрофон, повернулся к сержанту. «Слышь, Миха, там грачей каких-то присылают». «А что за птицы?» — спросил сержант-богатырь, на мгновение отрываясь от пулемета. Вдруг склоны гор, где прятались маджахеды, вздыбились клубами огня, дыма и пыли. Хвостатые кометы реактивных снарядов промелькнули совсем рядом. Смазанными тенями прочертили небо два непривычных угловатых силуэта. Летят вниз черные капельки бомб, ревущее пламя стекает по склонам, жадно облизывая мертвые камни. Наступила пронзительная тишина. Самолеты унеслись так же быстро, как и появились. Гул двигателей растаял в безоблачном небе. «Ни хрена себе птички!» — потрясенно сказал ротный, выбираясь из укрытия и отряхивая пыль. Рядом поднимались бойцы его роты. Добивать было некого. «Как ты сказал, грачи?» — спросил сержант. «Поклюют они теперь духов. Ох и поклюют!» Эскадрилья уже почти две недели летала на боевые задания. Оказалось, что они тут уже год, как минимум. Со снабжением было, мягко говоря, неважно. Летчики и техники, как могли, выкручивались сами. Сами шили себе разгрузочные жилеты, перебирали носимый аварийный запас. В Афганистане летчикам вместо штатных пистолетов Макарова выдали более мощные АПС под макаровский патронный АКМ со складывающимся прикладом. Разгрузочные жилеты летчики шили сами. Особую популярность у летчиков приобрели мощные трофейные американские беретты и малокалиберные пистолеты ПСМ, так называемые «оружие последнего шанса». Как мрачно шутили летчики, чтобы застрелиться. Подвоз продуктов был тоже так себе, но быт потихоньку налаживался. По вечерам собирались вместе, смотрели кино, распивали наркомовские, шутили, флиртовали с девушками-связистками, даже устраивали танцы. По субботам была баня. В афганской жаре и пыли баня была просто жизненно необходима. Чистота – залог здоровья, здесь эта пословица была особенно актуальна. Здоровье – это залог высокой боеспособности. Ну, а боеспособность была на высоте, летчики выполняли за день по 3-4 вылета, а иногда и больше. Они прикрывали автоколонны, вели патрулирование, наносили удары по бандам маджахедов, штабам, исламским комитетам. Штурмовики неслись над горами, прорезанными многочисленными ущельями. Кое-где на склонах гор виднелись маленькие лоскутки возделанной земли, рядом с ними – глинобитные хижины. Унылый и однообразный пейзаж утомлял, трудно было ориентироваться, но пилоты уверенно вели свои машины к цели. Ровный гул двигателей успокаивал. Далеко внизу Егор вдруг заметил яркие вспышки зенитного дышака, сварку. Мгновенно он рванул ручку управления влево и от себя, одновременно увеличивая тягу двигателей. «Противозенитный маневр!» – прокричал он ведомому. Тот рванул свой самолет в противоположную сторону. Штурмовик Егора будто провалился в сияющий лазурью небо бездонный колодец, за считанные секунды потеряв в немыслимо быстром скольжении почти 2 километра высоты. «Командир, я атакую. Отставить, 024-й», перебил ведомого Егор. «У нас задание». Егор усмехнулся. Нервишки у духов шалят. Он щелкнул переключателем радиостанции. «Минарет, я 023-й, прием». Подвергся обстрелу в квадрате 1211. «Повреждений нет, продолжаю выполнение задания. 023, это минарет, вас понял. Задание прежнее, прием». Неожиданно горы перед ними расступились, открыв небольшую долину, без всякой системы, застроенной глиняными мазанками. В центре, на небольшой площади, стояли полуразрушенные минареты небольшой мечети, рядом с ней небольшое каменное здание. Раньше в этом некогда крупном горном селении кипела жизнь, а сейчас, когда война разрушила дороги и разорила поля, мирные жители ушли в другие места. «Цель перед нами, атакуем», — передал Егор по рации. Острый нос его штурмовика нацелился на каменное строение. В тот же момент из развалин мечети ударил крупнокалиберный зенитный пулемет. Сергей, прикрывая ведущего, круто развернулся и выпустил по мечети серию реактивных снарядов. Егор в этот момент навел рамку прицела на цель. В наушниках запищал сигнал универсального баллистического бомбового вычислителя, сопряженного с прицелом АСП-17БЦ-8. В пологом пикировании Егор нажал на гашетку. 4 округлые стальные болванки вырвались из-под крыльев и понеслись к земле. Штурмовик тряхнуло, когда он освободился от этой тяжести. Егор взял ручку на себя, и Су-25 послушно задрал нос, уходя от земли, а внизу две бомбы проломили хлипкую крышу и взорвались внутри дома. Суммарная сила взрыва 500-килограммовых фугасов была такая, что лачуги разлетелись обломками камней и потоками пыли, а каменное строение было сравнено с землей. Штурмовики сделали разворот. Тучи пыли и дыма накрыли кишлак. Это был ад. Су-25 снова развернулись и одновременно парой ударили реактивными снарядами. «Цель поражена, задание выполнено», — доложил Егор по рации. «Вас понял, возвращайтесь, пришел короткий ответ. После полета все офицеры, свободные от дежурства, собрались вместе, травили байки, рассказывали анекдоты, шутили, в общем, расслаблялись. Заместитель подполковника Волкова, штурман эскадрильи майор Семенов, рассказывал как раз одну из своих знаменитых байк про какой-то там военно-полевой роман в ну очень отдаленном гарнизоне. А сам рассказчик для пущей ясности назвал эти события военно-половым романом в трех частях с прологом и эпилогом. Сюжетная линия этого образца народного творчества была столь сложна и запутана, что даже сам автор повествования путался в событиях и персоналиях. Впрочем, его это нисколько не смущало. Ну а накалу страстей позавидовал бы и сам Шекспир, услышав сие произведение. Учитывая гомерический язык изложения, изобилующий подробностями пикантного характера и пространными комментариями с использованием ярких метафор и гипербол, байка имела неоспоримый успех у публики, о чем свидетельствовал неумолкающий хохот слушателей. Егор веселился вместе со всеми. «Егор, а как у тебя с прекрасным полом?» – весело спросил кто-то из офицеров. «Хватило ума не жениться?» – бесшабашно ответил Егор. Все офицеры рассмеялись и принялись обсуждать возможные варианты его взаимоотношений с прекрасным полом. И никто не заметил стального блеска в глубине серых глаз Егора. Любовь не принесла ему ничего, кроме горечи. Для любимой он был просто хорошим другом, и никем иным, а хотелось быть для нее кем-то большим. Но, увы, он бросил мединститут, где они вместе учились, поступил в ЕСКЭ в ВАУ, стал летчиком-истребителем. В небе он жил, наслаждался воздушной стихией, свободой и скоростью. Но даже бездонная синева неба не смогла заставить его забыть искристую, теплую лазурь ласковых глаз любимой. Рано утром офицеры собрались на командном пункте эскадрильи. Пилоты внимательно слушали подполковника Волкова, стоящего у большой карты района боевых действий. «Наша задача – штурмовка укреплений маджахедов в горном массиве Бадахшан-4, Бадахшан – горный массив на северо-западе Афганистана. Действуем совместно с Су-17, базирующимися в Кабуле. Черт, опять этот Бадахшан, пропади он пропадом!» Вполголоса выругался один из пилотов. «Да, это точно», поддержал его другой летчик. Горный массив, расположенный на северо-западе Афганистана, не зря заслужил дурную славу. Изрезанный ущельями, изъязвленный множеством пещер, он был еще и дополнительно укреплен маджахедами. Немногочисленные горные тропы простреливались насквозь укрытыми в камнях огневыми точками, осыпи и завалы дополнительно минировались, прикрывались снайперами. Кроме того, душманы сосредоточили тут внушительные силы ПВО. Горы скрывали в себе искусно замаскированные зенитные горные установки и автоматические пушки. Невидимые до самого последнего момента, притаились расчеты переносных зенитных комплексов и снайперы, натренированные для стрельбы по воздушным целям. Эти проклятые горы были очень важны для боевиков. Там находились склады боеприпасов, лекарств и оружия. Были развернуты лаборатории по производству наркотиков и радиостанции, ведущие радиоперехват. Итак, подполковник Волков чуть повысил голос. Офицеры приумолкли. На своих полетных картах проложите маршруты, отметьте цели и ориентиры. Мы вылетаем двумя звеньями. Первое звено поведу я, второе – капитан Стариков. Позывные первого звена – Волк. Второе звено – Демон, парадоразведки, Визирь, Су-17, Стрижи, Ми-24, Полосатые. Согласно оперативному плану, парадоразведки обнаруживает замаскированные позиции маджахедов, их огневые точки, зенитные установки и наводит истребители-бомбардировщики Су-17, поле чего они штурмуют горный массив. Су-25 в этой операции отводилась роль скальпеля, уничтожающего особо важные и сильно защищенные объекты душманов, после чего местность зачистит вертолеты огневой поддержки Ми-24, а Ми-8 высадит тактический десант. Егор вел свой штурмовик, петляя между скалой и ущельей, стараясь не потерять из виду головную пару Волков, Семенов. Пока это у него получалось, в эфире слышались сдержанные реплики пилотов Су-17, выводящих свои машины на позицию атаки. Начали. Цель вижу. Атакую. Штурмовики ворвались на поле боя. Вздымались от взрывов бомб фонтаны камней и земли. Сквозь дымную завесу летели светящиеся трассы зенитных установок. Им навстречу устремлялись вниз на языках пламени реактивные снаряды. «Волк, я визирь, влево 20, атакуйте пещеру», раздался в наушниках голос командира пары разведчиков, кружащих над ударными группами. «Вас понял, выполняю». Четверка штурмовиков слитно выполнила левый разворот и веером разошлась для атаки. Штурмовики ведущих пар обеих звеньев были вооружены тяжелыми неуправляемыми ракетами С-24. Две другие пары в каждом звене несли под крыльями блоки НУРС и фугасные авиабомбы. Эти самолеты прикрывали своих товарищей от огня зенитных установок. «Демонам, огневые точки на склоне, курс 210, вас понял». Вторая четверка резко отвалила вправо и ушла со снижением. Звено командира эскадрильи на бреющем атаковало пещеру. Навстречу ударили огненные трассы зенитных ДШК и легких 20-миллиметровых пушек. Егор и его ведомые сделали горку и, отстрелив тепловые ловушки, обрушились на позиции зениток. Пилот навел светящийся маркер прицела прямо на бьющие в упор стволы и нажал на гашетку. Под широкими крыльями штурмовика запульсировало пламя. Огненный рой ракет устремился к цели. Земля тяжко застонала от новых взрывов. Огненный вал обратил все в прах и пепел. Ведущая пара смогла без помех прицелиться, и ее ракеты влетели прямо в разверстый зев пещеры. Скалы вздрогнули. Упругий черный фонтан дыма и камней вырвался изнутри. Отворот. Четыре штурмовика, отстреливая ловушки, взмыли вверх. В следующем заходе Егор атаковал уцелевшие позиции минометов. Прицелившись, он в нижней точке пикирования сбросил две из четырех бомб. Самолет встряхнулся, освободившись от смертоносного груза. Пилот сразу же увел свой самолет подальше от земли. Ведомый тоже добавил огоньку. На выходе из пикирования Егор заметил вспышку на земле и взметнувшийся вверх дымный шлейф. Ракета слева. Пуск ракеты. Он отстрелил оставшиеся тепловые ловушки и выполнил противозенитный маневр. Потом с разворота сбросил оставшиеся бомбы на позицию зенитчиков. Новый заход, пульсирующие пламя реактивных снарядов, грохот встроенной пушечной установки, огненная метель зенитного огня, беснующиеся в небе. Отворот. Рядом пронеслись песочно-желтые камуфлированные молнии, спустя секунду земля под ними вздыбилась разрывами. А пара Су-17 уже заходила на следующую цель. Еще заход. Егор лупит реактивными снарядами по маджахедам, не давая им возможности открыть ответный огонь. Рядом ведомый атакует скрывающийся за камнями пулеметный расчет. Пара подполковника Волкова поливает длинными пушечными очередями склоны гор. Рядом ведет штурмовку второе звено грачей. В эфире крики, мат, вопли. Вспыхнул один Су-17, свалился в штопор, разматывая за собой шлейф жирного черного дыма. На каменистом склоне вспыхнул взрыв. Все. Такая у штурмовика жизнь. Мгновенно обрываемая взрывом вспышкой. «Суки!» — взвыла рация. Пара Су-17 устремилась к позициям душманов, перепахивая их пушечными очередями. «Волк-3, Волк-4, прикройте соседей!» — раздался в наушниках голос Камеска. «Понял, выполняю». Штурмовики Егора и Сергея неслись на бреющем над позициями душманских зениток, расстреливая их почти в упор из встроенных носовых пушек. По кабине хлестнула очередь ДШК, но самолет выдержал удар, а пулеметная установка превратилась в клубок пламени. Штурмовики взмыли вверх, победно сверкнув алыми звездами. «Волки, демоны, выходим из боя!» «Вас понял», — недовольным голосом отозвался Егор. В жилах плещется адреналин, чувства обострены, как никогда, но боекомплект почти на нуле и горючее на исходе. Штурмовики разделились на две группы, чтобы как можно скорее покинуть поле боя. Вдруг Егор увидел, как несколько очередей из ДШК поразили выходящие из атаки Су-17. Тяжелые пули прошили крыло, впились в фюзеляж, ударили по кабине. Штурмовик словно наткнулся на невидимую преграду, резко просел вниз, завалился на крыло, но потом с трудом выровнялся. За ним вился зловещий шлейф черного дыма. О том, чтобы катапультироваться над полем боя, не могло быть и речи. Даже уцелей пилот в этом аду, лучше живым ему к маджахедам не попадаться. «Волк-1, я Волк-3, Су-17 подбили», — доложил Егор. «Вижу, Егор, вижу», — ответил ведущий. «Сопровождайте его до безопасной зоны». «Понял, выполняю». Пара штурмовиков рванулась на помощь своему подбитому собрату, прикрывая его своими стальными телами. Они ударили из пушек, шквальным огнем размазывая по скалам энтузиастов противовоздушной обороны. «Стриж, я Волк-3, прием». «Стриж, что там у тебя?» «Ответь, Альна». «Все нормально», пробился сквозь треск и шипение голос летчика-истребителя. Спасители пристроились по бокам подбитого самолета. «Стриж, я Волк-3, доложи о повреждениях», радировал Егор. «Зацепило двигатель, растет температура масла, машину трясет. Ранен, есть немного. Как только выйдем из этого района, катапультируйся». «Понял». «Я только об этом сейчас и мечтаю», — усмехнулся пилот подбитого самолета. «Держись, мы тебя не бросим». Егор переключился на частоту базы, чтобы вызвать поисково-спасательные вертолеты. Самолеты уже вышли из зоны боя. Отлетел, блеснув на солнце, разбитый фонарь кабины, блеснула вспышка сработавших пиропатронов, и в облаке дыма от пороховых ускорителей катапультное кресло с пилотом выстрелило из погибающего самолета. Спустя несколько секунд в небе расцвел белый одуванчик парашюта. Штурмовики сделали круг над местом приземления пилота, покачали на прощание крыльями и растворились в реве турбин в лазурно-синем безмятежном небе. А в этот квадрат уже спешили поисково-спасательные вертолеты под прикрытием тяжелых «Крокодилов-5». «Крокодил» – жаргонное название боевого вертолета огневой поддержки Ми-24. Едва сели, новое задание – разведывательно-ударные действия по группам маджахедов, отходящих в горы. Пока готовили машины к новым вылетам, пилоты тут же, под крыльями своих самолетов завтракали, еду доставили прямо на стоянку. Разговоры велись о прошедшем бое. Нормально же мы их поутюжили. Да, неплохо вжарили. А машины у нас – просто блеск. Во, а ты не хотел на этом штурмовике летать? Да ну тебя. Пока летчики, оживленно переговариваясь и жестикулируя, обсуждали перипетии минувшего боя, Егор стоял возле своего самолета и задумчиво глядел на обшивку. «Егор, ты что там уснул, что ли?» — окликнул его Юрка Солощенко из второго звена. «Я, Соловей, дырки считаю», — наставительно подняв палец, произнес Егор, глядя на изрешеченную крупнокалиберными пулями и осколками обшивку. «И много насчитал? Хватает», — покачал головой летчик. В небо взмыла зеленая ракета. По машинам грачи баражировали над местом недавнего боя, выискивая уцелевшие отряды маджахедов. Под ними транспортно-боевые Ми-8 высаживали десант, а грозные Ми-24 их прикрывали. Солнечные блики играли на лопастях их винтов, отражались от хищных и в то же время изящных фюзеляжей. Крокодилы проносились на бреющем, плавно огибая склоны гор. Их вытянутые носы были наклонены к земле, угрожая жалами четырехствольных крупнокалиберных пулеметов. Пилоны коротких крыльев ощетинились блоками реактивных снарядов. «Волк-3, справа 43, группа», на этот раз цель первым заметил Сергей. «Вас понял. Цель вижу, атака сходу», — ответил Егор. «Надо было, блин, меньше вентиляторами любоваться, растяпа». Мысленно обругал он себя, переводя штурмовик в пикирование. Под крыльями висели грозди 100-килограммовых осколочно-фугасных бомб, по 4 под каждым пилоном. Сброс. Серия из 8 бомб сорвалась с многозамковых балочных держателей и посыпалась на головы духом смертоносным дождем. За первой серией последовала вторая. Рядом отбомбился ведомый. 100-килограммовые бомбы были не такими мощными, как полутонные фугасы, но их было много, и облако осколков от их взрыва смело душманов начисто. Штурмовики стремительно набирали высоту, уходя от уничтоженной цели. Ожила рация, настроенная на командную частоту. «Волк-3, Волк-4, перенацеливание». Повторяю, перенацеливание. «Квадрат 17-24. Прикройте десант, крокодилы не справляются». «Вас понял, выполняю перенацеливание. Иду на помощь».